Не как Зина едет, почтальонша. Угу. Она. Зина! Мне что везешь? Письма! Письма! Тарантас остановился. Анна Анисимовна, распахнув пальто, заспешила на дорогу. Вот так. От Стёпки. Спасибо, Зина. К времени ты поспела. Не встретила бы тебя здесь и не окликнула бы. Поехала бы сегодня в Москву, письмо не читамше. Счастливо съездить, Анисимовна. Вот а. Мне. Вспышка радости у Насти прошла так же мгновенно, как и появилась. Письмо было адресовано не ей. Через секунду Настя отступила, прижав руки к груди с потухшим взглядом. Опустившись на самый краешек копны, с трудом удерживалась на скользкой, будто намыленной соломе. Она тихо и печально смотрела, как Анна Анисимовна, стоя перед ней прыгающими пальцами, отрывает узкую белую полосочку от кромки конверта. Из обозначившейся щели выскользнула, Анна Анисимовна не успела словить, и отлетело под ноги что-то твердое, бело-коричневое. С него, прилипшего к щетинистой стерне, глянули с улыбкой на белый свет на засуетившуюся Анну Анисимовну и испуганную Настю двое. Степан в белой рубашке с галстуком и молодая женщина с высокой волнистой прической. Анна Анисимовна кинулась за фотографией, но волнение опять выронило ее. На этот раз фотография упала оборотной, чистой стороной. На молочно-белом квадратике зазеленели крупные, круглые, как горошины, буквы. Маме от Степана и Аллы. Москва, август. Чего это сегодня за... Из рук все валится. Сидя на корточках, и разглядывала она сына и незнакомую Аллу. Женщина будто приросла к правому плечу Степана. Была она молоденькая, может быть, только года на два, на три постарше Насти. Белозубая, большеглазая. Но уловила Анна Анисимовна в ней не совсем вяжущуюся с ее возрастом затейливость в неспешной, какой-то стылой улыбке незнакомки, в ее упорном смелом взгляде, в пышном, как пена, платье, из глубокого выреза которого виднелись выпуклые краешки грудей. Настасья, глянь-ка сюда. Погляди, как к тетке она прилепилась. Видать, московская. Не знаю я, тетяня. Ничего не знаю. Погляжу-ка, что пишут. Да, здравствуй, мама. Вот. И пришло время расстаться с холостяцкой жизнью. Алла, как и я, врач. Скоро наша свадьба. Не опаздывай. Познакомлю тебя с ее родителями. Ждут они тебя, не дождутся. Живем сейчас с Аллой на даче. Выезжай, дай телеграмму. Встретим. Женится, значится. Московскую берет. На свадьбу меня зовут. И родители ими пишут, ждут. Вот а как обернулась-то? Настя зарылась лицом в солому, а широко раскинутые руки приросли к краям копны, будто она силилась взять ее в охапку и расстроилась от того, что ничего не получается. Дрожали у Насти плечи, спина с пропечатавшимися сквозь тонкую кофточку пуговками лифчика, шевелилось выбившееся из-под юбки кружево рубашки.